Глава первая. Меня зовут Стив Хармс. Я зарубежный корреспондент Нью-Йорк Кларион. С 1941 по 1945 год я с несколькими коллегами жил в отеле «Савой» и описывал американцам Англию военных лет. После того, как союзнические армии высадились в Европе, я с тяжелым сердцем оставил «Савой» с его прекрасным коктейль-баром и вернулся в Америку. Позднее я получил предложение написать серию статей о послевоенной Англии. Особого желания к этому у меня не было, продажа виски в то время в Англии была ограничена. Правда, тогда в Лондоне жила девушка по имени Нетта Скотт, которую я охотно бы повидал. Я не был в нее влюблен, но мы провели вместе немало приятных часов в то время, когда я был чужим в чужой стране. Как-то по дороге в бюро я читал спортивный раздел и обнаружил, что одну из лошадей, принимавших участие в послеобеденных скачках, зовут Нетта. Она была явный аутсайдер, ставки были 10-1. Тем не менее я направился к букмекеру, выложил $500 и сел перед радио, ожидая результатов скачек. Как ни странно, мне повезло. Я решил разделить выигранные $5000 с Неттой и купил билет на ближайший самолет в Англию. С большим удовольствием я представлял себе выражение лица Нетты, когда вручу ей новенькие хрустящие купюры. Она любила деньги, но никогда не брала их у меня, хотя и постоянно жаловалась, что на мели. Я познакомился с Неттой в 1942 году в ночном блю-клубе. Она работала такси-герл. В ее задачи входило склонять простаков вроде меня заказать отвратительное шампанское по 5 фунтов за бутылку. Нетта получала 10 шиллингов за то, что с ней танцевали на площадке размером не больше носового платка. Клуб принадлежал некоему Джеку Брэдли. Я видел его пару раз, и он не очень-то мне понравился. Единственной девушкой в клубе, которая его не боялась, была Нетта. Она вообще никого не боялась. Должно быть, Брэдли сказочно разбогател на этом бизнесе. Среди посетителей в основном были американские офицеры и журналисты, у которых денег куры не клевали. Большую часть этих денег они оставляли в клубе. Нетта была одной из 12, но для меня она с первого взгляда стала номером 1. Я уже был знаком с несколькими красивыми девушками, но им всем было далеко до Нетты. Мы виделись почти каждый вечер, сначала только в клубе, затем вместе ужинали. Позже, раз другой в месяц, я составлял ей ночное общество в ее маленькой квартирке, но все это не носило личного характера. Она никогда не спрашивала меня о прошлом и никогда ничего не рассказывала о себе. Наша дружба длилась 2 года. Когда мне пришлось уехать из Англии, мы попрощались так, будто собирались встретиться на следующий вечер. И я, и она знали, что не увидимся, может быть, никогда. Мне хотелось написать ей, но сначала не было времени, а позже я решил, что будет лучше забыть ее. Однако это у меня не получилось, и после выигрыша на скачках я был очень рад предстоящему свиданию с Неттой. Теплым августовским вечером я прилетел в Лондон, снял номер в Савой, принял душ и пропустил пару рюмочек. Было около 7:30. Раньше в это время Нетта была еще дома. Ожидая такси, я поинтересовался у портье, существует ли еще «Блю-клуб». Тот ответил утвердительно, добавив, что за клубом закрепилась дурная слава после того, как там были установлены далеко не безупречные рулеточные столы. За последние полгода в клубе провели две облавы, но материалов для официального закрытия клуба не хватило. В 8:10 мое такси остановилось перед домом Нетты. Я поднялся на последний этаж и, стоя перед дверью Нетты, несколько помедлил перед тем, как позвонить. Все было как раньше. Табличка с фамилией Нетты на двери. На ней еще сохранилась царапина, которую я сделал ключом, будучи немножко пьян. Сердце мое забилось быстрее, ладони повлажнели. Внезапно я почувствовал, как много значило для меня Нетта. Я позвонил, подождав, позвонил еще. Никто не открывал. Наверное, Нетта была в ванной. Через некоторое время я вновь нажал на кнопку звонка. «Там никого нет», — сказал кто-то позади меня. Я оглянулся. Перед дверью квартиры на третьем этаже стоял мужчина 30, высокий, широкоплечий и жирный. Глядя на меня снизу вверх со странной улыбкой, он напоминал огромного сонного кота, откормленного и самодовольного. «Хелло, бэби! Вы один из ее друзей? Идите к черту!» С этими словами я отвернулся от него. «Там никого нет», — повторил он и тихо добавил. «Она умерла». Я прекратил звонить и повернулся к нему. «Вы слышали?» Спросил он и улыбнулся, будто только что пошутил. «Умерла?» — повторил я, не понимая. «Именно!» — сказал он и прислонился к дверному косяку. «Она умерла вчера. Вы можете еще почувствовать запах газа, если как следует принюхаетесь». Я спустился по лестнице к нему. «Помедленнее, толстяк. Расскажите-ка мне все по порядку, что там было с газом?» Я прошел за ним в большую комнату, заставленную старой пыльной мебелью. Он сел в большое кресло. «Извините за беспорядок, но миссис Крокет ни черта не убирает, не мне же этим заниматься. Жизнь слишком коротка, чтобы мужчина с моими способностями тратил время на уборку. Послушайте-ка. Хватит отражать Оскару Альду, — прервал я его нетерпеливо. — Вы хотите сказать, что Нетта Скотт умерла? Он кивнул и снова улыбнулся. — Печально, не правда ли? Такая красивая девушка, действительно красивая, и такая жизнерадостная. А теперь ее сожрут червяки. Он зевнул. «Для смерти мы все одинаковы, не так ли?» «Как это случилось?» — спросил я, подавляя в себе желание взять его за жирную шею и стряхнуть как следует. «Она это сделала сама», — сказал он печально. «Неприятная вещь. Полиция сновала туда-сюда, санитары, врачи. Миссис Крокет кричала. На улице стояли люди, ужасно все это. Этот запах газа, я думаю, он до сих пор в доме. Неприятная вещь, бэби, действительно очень, очень неприятная». «Она отравилась газом?» — спросил я. «Да, бедный ребенок, все щели были заклеены липкой лентой. Наверное, она израсходовала дюжину роликов, и все вентили газовой плиты были открыты». Мне стало как-то не по себе. Я подумал, «Нетта, подождала бы ты еще 24 часа, и мы бы вместе что-нибудь придумали». Неожиданно в моих ушах прозвучал голос Нетты. Дурак покончил жизнь самоубийством. Такой выбор я никогда не сделаю. Никогда. Это она сказала однажды вечером, когда мы разговаривали о самоубийстве одного миллионера. Я понял, что Нетта сама не стала бы сводить счеты с жизнью, и что за этим кроется какая-то история. Почему она это сделала? — Меня зовут Джулиус Коул, — ответил он. — Вы дружили с ней? Я кивнул. Он улыбнулся опять, и это привело меня в бешенство. — Как это случилось? — резко спросил я. — Вы имеете в виду, почему она это сделала? — мягко поправил он меня. — Это тайна, Бэби. Никакой записки. 5 фунтов в сумочке, продукты в холодильнике. Никаких любовных писем, никто не знает. Он снова улыбнулся. Может быть, она ждала ребенка? Я не мог этого больше выносить. Поблагодарил его и стал спускаться по лестнице. Не стоит об этом и говорить. Это такая печаль для вас и такое разочарование. Он вошел в свою комнату и закрыл дверь.